Дэвид Марусек. Счет по головам. Мой отец с трогательной щепетильностью вымарывал из книг все неподобающее, прежде чем поставить их на свою библиотечную полку. Боюсь, что и этот мой первый роман подвергся бы такой обработке, но тем не менее посвящаю его памяти Генри Пола Марусека, изобретателя. Часть первая. Мы обезумели от счастья. 1.1. 30 марта 2092 года Департамент здоровья и гуманитарной помощи выдал нам с Эленор разрешение. Секретарь отдела рождаемости сообщил нам эту новость, сопроводив ее официальными поздравлениями. Надо же, как нам повезло. Секретарь сказал, что нам нужно связаться с национальным приютом. Там, в Джерси, в ящичке с нашими фамилиями, лежит, дожидаясь нас, ребенок. Мы просто с ума сходили от радости. К тому времени мы уже год прожили вместе. Встретились мы на приеме в Верхнем Сохо, где я был реально. «Сэмми Харджер, это реально ты?» – спросил мой приятель. «Вот везуха, тут одна женщина хочет с тобой познакомиться». «Спасибо», – сказала кисло, потому что был не в настроении с кем-то знакомиться и не знал даже, зачем, собственно, туда заявился. Всю последнюю неделю я вкалывал в своей чикагской студии как одержимый. Тогда у меня была привычка запираться наглухо и погружаться с головой в мир упаковочного дизайна. Я наконец-то нашел свое истинное призвание и в часы вдохновения терял всякое чувство времени, даже если и спать забывал. Генри, мой поясной слуга и помощник, блокировал все телефонные звонки. Так я мог проработать 3-4 суток подряд, пока моя муза не завершала очередной призовой проект. Последний мой творческий запой затянулся на неделю, но при этом оказался бесплодным, и я, наполняя тарелку у фуршетного стола, пребывал в легкой депрессии. «Ну вот и твой знаменитый Самсон Харджер», — сказал мой неугомонный друг. «А это Эленор Старк. Сэм, можешь называть ее Эл». Симпатичная женщина, стоя на кусочке ковра, превосходящего качеством тот, что устилал нашу комнату, пила кофе из фарфоровой чашечки. Голограмма сделала мне ручкой. Я помахал в ответ и заметил, что у меня грязные ногти. Я вышел в свет прямо из своей пещеры, не бритый, не чесанный, но женщина предпочла этого не заметить. «Я давно уже хочу с вами познакомиться», — весело заявила она. «Мы с Линдси как раз говорили о вашем полотне, которым я восхищалась в здешнем музее». «Полотно?» Ей пришлось бы вернуться навек назад, чтобы искренне восхититься чем-то подобным. «Неужели?» — сказал я. «И что же это был за музей?» По ее хорошо запоминающемуся лицу пробежала улыбка. «Я сейчас в Будапеште». «Точно, Будапешт», — сказал Генри у меня в голове. «Извини, Сэм, но ее служебная система не желает со мной говорить. Пришлось прибегнуть к общедоступным источникам. Эленор К. Старк, известный корпоративный обвинитель. Сейчас погляжу ее биоинфу». «Вы в более выгодном положении», — сказал я ей, стоящий по ту сторону земного шара. «Мой слуга всего лишь подручный художник, а не следователь». Эленор Старк, если ее голограмма имела хоть какое-то сходство с реальностью, была красивая стройная женщина лет 25, рыжеватая блондинка с очаровательными веснушками и необычайно густыми бровями. «Слишком солнечная для прокурора», — решил я, хотя глаза, правда, ввинчиваются в тебя, как угри в коралл. «Вы ведь, как я понимаю, работаете корпоративным обвинителем?» Густые брови сметнулись с насмешливым удивлением. «Вообще-то да». «Сэм», — нашептывал Генри, — «те ее био, что были опубликованы, даже в основном не совпадают между собой. Ей от 180 до 204. Зарабатывает до 1 000 000 в год. Живых потомков не имеет. Научные степени по истории, биохимии и юриспруденции. Хобби – фехтование, шахматы, рекреационное супружество. В прошедшем году встречалась с кучей знаменитых художников, композиторов и танцовщиков. Будущая известность расценивается как 9,7 цента». «Всего-то», – мысленно фыркнул я. «Если на рынке знаменитостей ты ценишься ниже 10 центов, хвастаться тебе нечем. Мои собственные расценки, правда, за последние годы упали до 1. Для фанатов я прочно переместился в разряд бывших». Эленор надкусила пирожное, которое держала в руке. «У меня сейчас время завтрака. Жаль, что не могу поделиться им с вами. Так все вкусно». Она смахнула с губ крошки. «Кстати, ваш помощник, Генри, не так ли, большой педант?» Она поставила чашку на что-то за пределами голорамки. «Не обижайтесь, Сэм, но у него паршивая кодировка, и он буквально транслирует каждую вашу мысль. Тогда вы уже должны были понять, какую я очаровашка». «Плоховато у меня получается, да?» – засмеялась она. «Я пытаюсь вас снять, Самсон Харджер. Устраивает вас это? Или мне подождать, когда вы побреетесь и вздремнете?» Я не был уверен, нужна ли мне эта нахальная молодушка-старушка с ее неуклюжими подходами. Сигнал тревоги, звучавший у меня в голове, мог включить тот же Генри, который действительно зачастую бывал занудой. Эленор Старк, слишком напористая на мой вкус и слишком эгоцентричная для легкой интрижки, тем не менее заинтересовала меня. Не словами, а бровями. Они все время играли и выгибались с невероятной экспрессией, и я не мог понять, почему она с этим мирится. Я клюнул на них, как куча моих предшественников, о которой упоминал Генри. В последней неделе Эленор и я взаимно ознакомились с нашими спальнями и садами вдоль восточного побережья. Мы урывали моменты среди бесконечных деловых поездок и обязательств. Прелесть новизны вскоре прошла, и мы перестали звонить друг другу. Я думал, что наш роман окончен, но через месяц получил звонок из Гонконга. Ее секретарша приглашала меня завтра на совместный голо-линч. Ее поздний линч в Китае совпадал с моим полуночным бренди в Буффало. В назначенное время я исправно голографировал. Она уже начала завтракать и ловко подцепляла палочками кусочки водяного каштана. «Привет», — сказала она, увидев меня. «Очень рада, что тебе удалось прийти». Она сидела за красивым лаковым столом на фоне алой золотой филигранью стены. «А мне вот, к сожалению, уже пора». Эленор отложила палочки. «Внезапная смена программы. Как ты?» «Отлично», — сказал я. На ней были свободная блуза и брюки из зеленого шелка. Волосы забраны в тугой пучок на макушке. «Может, перенесем ленч на завтра?» – спросила она. Я был удивлен тем, как сильно разочаровала меня эта отмена. До сих пор я не сознавал, что скучаю по Эленор. Само собой. Всю ночь и весь следующий день я не находил себе места, а к полуночи распорядился. Гонконгский эксцельсиор Генри. «Ее там нет», – ответил он. «Она сейчас в Токио, в Тамакацу». Он был прав. Красную стенку на заднем плане сменили бумажные ширмы. «А, вот и ты», — сказала она, — «умираю с голоду». Снимая крышку с блюда и накладывая на тарелку дымящийся клейкий рис, она вкратце рассказала мне о деле, которым занималась в данный момент. «Знаешь, фирма просит меня остаться, поработать у них». Я пригубил вино из своего бокала. «И как ты, согласна?» Она взглянула на меня с любопытством. «Я все время получаю подобное предложение». Теперь мы встречались по полчаса каждый день и говорили обо всем, что в голову приходило. У Эл были широкие интересы, и к любой теме она относилась с живым вниманием. Подавляя смех, она рассказывала мне фривольные анекдоты о знаменитостях, застигнутых в двусмысленном положении. Открывала мне истины, скрытые за текущими новостями, и давала ценные советы по инвестированию. Подначивала меня, и я разглагольствовал, сплетничал и острил, как нанятый. Ее половина комнаты ежедневно менялась соответственно скачущему маршруту. Нефрит, бамбук, тиковое дерево. Моя всегда оставалась одной и той же. Атриумом моего дома в Санта-Барбаре, куда я перебрался, чтобы быть на 3 часа ближе к Эл. За разговором я поглядывал через каньон, заросший юкой и чапаралем, на университетский кампус и пляж внизу, на острова в проливе и зеленовато-синий, разделявший нас океан. Когда мы наконец встретились в реальности, меня одолела застенчивость. Я не знал, куда девать руки. Мы сидели рядом в моей гостиной и безуспешно пытались завязать разговор. Близость ее тела делала меня полным дураком. Я раздевал это тело десятки раз и думал, что знаю его, но теперь его заняла Эл, и оно стало совсем другим. Я хотел заняться с Эл любовью и не знал, как начать. «Нервы?» – поддразнила она. Наши эгоистические стороны, сыграв роль спасательных кругов, не дали нам, к счастью, утонуть окончательно. Первой дала слабину Эл. Мы были у нее дома в штате Мэн, и тут в комнату голографировался ее начальник охраны. До сих пор из всей ее служебной системы, которую Эл называла кабинетом, я видел одну только директрису. «Хочу вам показать кое-что», — сказал шеф, сердито глядя на меня из-под кустистых бровей. Эленор ничего мне не объяснила и даже не извинилась за это вторжение. «Передали в прямом эфире», — добавил он, — «и перед нами возникла студия передачи «Смотри». Соведущие рубрики-куплеты «Чирп» и «Диц» захлеб обсуждали злосчастные парочки, засеченные в общественных местах. В кадре появился балтиморский ресторан, где мы с Эленор ужинали сегодня вечером. Из такси вышла пара. Он седой, с черными усиками, настоящий чемпион по нудьге. Она вамп с острым личиком, прямыми черными волосами и пустыми глазами. «Это кто же у нас такие?» – пропел Диц. «Тихо ты, это неугомонная Эленор Кастарк со своим новым приобретением Сэм Самсоном Харджером». Я вздрогнул. У этих двоих были наши фигуры, и одеты они были, как мы, но лица нам исказили до полной неузнаваемости. Элинор вошла в кадр, чтобы рассмотреть их поближе. «Хорошо, отличная работа». «Спасибо», — сказал шеф охраны. «Если это все...» «Минуту», — сказал я. «Это не все». Элинор выгнула бровь в мою сторону. Все эти ее движения бровей начинали меня раздражать. «Я правильно понял», — продолжал я. «Ты изменила сигнал прямо во время передачи». Она посмотрела на меня, как на дурачка. «Вообще-то да, Сэм». «Не знал, что такое возможно, и не уверен, что это легально». Она промолчала. «Ладно, забудем. Но ты и мое изображение изменила заодно со своим. Ты не спросила себя, хочу ли я, чтобы с моим лицом вытворяли такие штуки?» «Спасибо», — сказала Эл шефу охраны, и тот растворился. Она обняла меня за шею, заглянула в глаза. «Я слишком дорожу нашей частной жизнью, Сэм». Неделю спустя в моей квартире в Буффало она вдруг попросила меня заказать недавно вышедшие мемуары одного автора бестселлера. Этот мой предшественник, ее бывший любовник, будто бы вставил в свой новый читальник главу об их с ней романе, против ее желания. Я отдал задание Генри, но она сказала, что заказ лучше отправить через дом-компьютер. Когда я это сделал, дом-компьютер просто отключился и перестал реагировать на мои команды. Раньше с ним такого никогда не случалось. Все системы обеспечения комфорта тут же отказали, свет погас, кухня остановилась, двери распахнулись сами собой. «Как ты думаешь, много экземпляров он сумеет продать после этого?» – хихикнула Элинор. Я догадывался о причине поломки и не скажу, чтобы мне это нравилось. Последней соломинкой послужило открытие, что ее кабинет наезжает на моего Генри. Когда я запросил у Генри ежемесячный финансовый отчет, он ответил. «Сейчас, подожди немного». «Что, проблемы какие-то?» «Мои процессорные возможности временно перегружены. Просьба подождать». «Перегружены. Мои финансы, конечно, дело запутанное, но так плохо у них никогда еще не бывало». «Генри, что происходит?» После продолжительного молчания он ответил тоненьким голоском. «Отвези меня в Чикаго». В Чикаго в моей студии находился его контейнер. Я тут же отправился туда, страшно обеспокоенный. Время от времени Генри заверял, что с ним все в порядке, просто ему приходится постоянно заделывать бреши в своей системе безопасности. «Откуда опасность? Генри, кто на тебя покушается?» «Вот опять. Нет, ушел. Нет, опять лезет. Подожди, пожалуйста». Мой рот внезапно наполнился слюной со вкусом машинного масла. Генри или кто-то другой задействовал терминальную чистку. Из меня выделялось мое с Генри взаимодействие. В последующие 12 часов я вместе с потом, слюной, мочой и калом вывел из организма миллионы нанопроцессоров, которые содержались в моих жировых клетках и связывали меня с чикагским контейнером Генри. До студии я добирался в полном одиночестве, наш с ним контакт оборвался. Пытаясь сориентироваться в слепстримовском лабиринте без помощника, я проскочил Иллинойс и должен был сдать назад из Торонто. Чикагские такси пока еще не реагируют на голосовые команды, но я не мог перечислить плату за проезд, и 10 кварталов до Дрекслера мне пришлось топать пешком. В студии я сразу бросился к маленькому керамическому контейнеру, втиснутому между стеной и шкафом. «Ты тут?» Генри существовал как приятный голос у меня в голове, как поток информации, текущий по оптическому волокну, как замкнутый сигнал в швейцарской петле. Но физическое его существование сводилось к желатиновой пасте внутри этой емкости. «Генри». На контейнере зажегся и мелькнул огонек. «Вот сука, как она только посмела!» Смысл этих действий вполне понятен. «Заткнись, Генри». Ему ничего не грозило, пока он был отключен от сети, но в таком состоянии он даже на звонки не мог отвечать. Мы оба оказались пленниками в моей студии. Шеф безопасности Элинор взламывал защиту Генри миллион раз с тех пор, как мы с Эл познакомились. Эту броню я купил давным-давно. Тогда она была последним криком, но с тех пор сильно устарела. «Ее кабинет – модель дипломат-класса», – сказал Генри. «Чего ты, собственно, ждал?» «Не хочу даже слышать об этом». Поначалу вторжение было ненавязчивым, и Генри по своей неопытности его даже не замечал. Заметив, он повысил уровень защиты, но система Элинор просочилась сквозь нее, как вода. Тогда он начал изучать каждый прорыв, повышая свои знания и принимая все более эффективные контрмеры. Но атаки продолжали нарастать, и самооборона стала поглощать все внимание Генри. «Почему ты мне не сказал?» «Говорил, Сэм, несколько раз». «Неправда, ни единого раза не помню». «В последнее время ты сделался довольно рассеянным». Вопрос был в том, сколько вреда они успели причинить, не мне, а ему. Я сомневался, что Элинор охотилась за моими личными записями, и в моем прошлом нашлось бы очень мало компрометирующего. Я как-никак художник, а не судья. Но если она как-то повредила Генри, это конец. Я приобрел его во времена клавиатур и приборов со стрелками. Все мои воспоминания, все труды моей жизни хранились в нем. Он, само собой, вел мою бухгалтерию, занимался налогами, договорами, юридическими вопросами. Следил за моим здоровьем, за домашним хозяйством, за инвестициями и так далее и тому подобное. Со всеми этими функциями я бы еще как-то справился. А вот личностная капсула Генри была просто незаменимой. Я выращивал ее 80 лет. Это был творческий инструмент, во много раз усиливающий мою собственную умственную деятельность. Он, Генри, угадывал мои мысли, работал с моими материалами, приспосабливал мои идеи к мировым художественным вкусам. Мы действовали как слаженная команда. Я научил его играть роль адвоката дьявола. Он снабжал меня творческими замыслами в режиме обратной связи. Кабинет не интересовали ни твое досье, ни моя личностная капсула. Ему просто требовалось постоянное подтверждение, что я все еще Генри и что кто-нибудь другой меня не испортил. А просто спросить он не мог. Разве я сказал бы правду, будучи коррумпированным? И что же, ты коррумпирован? Разумеется, нет. Я поежился при мысли о повторном вводе Генри в свой организм. Вдруг он на кого-то шпионит. У тебя здесь есть полный дубль, правильно? Да. И он предшествует нашему с Эленор знакомству? Да. И его печать не нарушена? Нет. Но если Генри коррумпирован и говорит, что печать цела, откуда мне знать, так ли это? Мне эта печать... Нет, я лучше помолчу. Китайская грамота. Печать можно проверить с любого дом-компьютера, сказал он, читая меня, как всегда. Можно также стереть меня и восстановить. Это займет пару часов, но я тебе не советую. Не советуешь, значит. А почему? Потому что мы потеряем все, чему я научился после встречи с Эленор. Это не пустяк, Сэм. Я стал здорово затруднять атаки извне. И при этом не мог нормально функционировать. Так купи мне побольше пасты. По-настоящему много. Деньги у нас есть, так что подумай. Система Эленор агрессивна, стремится доминировать, всегда работает в кризисном режиме. Но ребята, они хорошие. Научившись блокировать их, я буду лучше подготовлен к защите от плохих парней, которые скоро попытаются пробиться через тебя к Эленор. Ты упускаешь один существенный факт, Генри. Мы с Эленор больше не связаны. Я ее бросил. Понятно. Скажи, Сэм, сколько женщин у тебя было с тех пор, как я тебя знаю? Какого черта? Считала их, что ли? Зато я считал. За 82,6 года нашего сотрудничества у тебя перебывало 343 женщины. А в твоем архиве до моей установки числятся как минимум еще 100. Как скажешь. Ты сомневаешься в моей точности? Хочешь, чтобы я перечислил по именам? Нет. Что толку в именах, которых я все равно не помню? Моя жизнь начинала мне казаться похожей на русский роман. Слишком много персонажей и слишком мало автомобильных погонь. Я к тому и веду. Никто из них не оказывал на тебя такого действия, как Эленор Старк. Все твои биореакции просто зашкаливали. Дело не в одной биологии, сказал я, сознавая при этом, что он прав. Или почти прав. Только с одной женщиной я испытал нечто похожее. С моей первой любовью, Джин Шалеро, умершей 125 лет назад. Все остальные были легкими волнами в теплом море женственности, но как объяснить это Генри? Так и не придумав, как лучше проверить Генри, я решил изолировать его в контейнере. Снабдил дом-компьютер заставкой «Не беспокоить, художник творит» и поручил ему принимать сообщения. Я в самом деле пытался работать, но на ум ничего не шло. Большей частью я смотрел сетевики или расхаживал по студии, споря с Генри. Вечерами я загружал Генри в пояс. У меня завалялось в ящике несколько старых устройств, чьи функции позволяли мне прошвырнуться по барам. Привычных кабаков и старых знакомых я избегал. В первом сообщении, присланном Эл на дом-компьютер, говорилось: «Рада за тебя, позвони, как закончишь». Во втором: «Больше недели прошло, не иначе это шедевр». В третьем: «Что тряслось? Ты определенно слишком чувствителен. Это смешно, подай голос». «Сейчас я расскажу тебе, что тряслось», — подумал я, и составил длинное гневное обвинительное послание, но был слишком зол, чтобы отправить его. «Это из-за Генри, не так ли?» – спрашивала она в четвертом письме. «Мой начальник охраны мне все рассказал. Не волнуйся, он контролирует всех, с кем я встречаюсь. Ничего личного и никаких поправок они не вносят. Приказ действует постоянно, и делается это в целях моей безопасности. Ты не представляешь, Сэм, сколько раз меня уже могли бы убить, если бы не эта практика». Но Генри я велел оставить в покое. Они предлагали поставить на его личностную капсулу аварийное реле, такие же встроенные в мои собственные системы. но я запретила. Руки прочь и точка. Ну, довольна с тебя? Отзовись, Сэм. Дай хотя бы знать, что у тебя все в порядке. Я без тебя скучаю. К тому времени я не нашел в личности Генри никаких посторонних примесей. Своего Генри я знал не хуже, чем он меня. Его мыслительный процесс был для меня как знакомый мотив, и за многие недели непрерывных разговоров он не сфальшивил ни разу. Пятое письмо Эл прислала из постели, простыни которой не отвечали приличиям. Мой дизайн. Ничего не говоря, глядя прямо в камеру, она села, позволив простыне соскользнуть ниже талии, и стала расчесывать волосы. Выше грудей у нее, как я обнаружил некоторое время назад, лежала целая россыпь веснушек. К моей двери начали прибывать букеты реальных цветов с записками из одного слова «Позвони». Потом пришел инфочип с теми самыми мемуарами, от которых заклинило мой дом-компьютер в Буффало. В них упоминалось о нынешнем увлечении Эленор. Имитация автора, сидя в плетеном кресле с южным распивом, читала текст по книге в кожаном переплете. Эленор описывалась как надушенный вагиноид с перебравшейся на лоб нижней растительностью. Мужененавистница с эмоциональным диапазоном внукуровского слизняка. Я попросил Эмит прерваться и уточнить. В своих отношениях с мужчинами, пояснил он с рекламной улыбкой, Эленор Старк обходится без эмоций, предпочитает детские забавы, вроде тыкания палкой в лягушку. Запас ее терпения невелик. На роскошные чувства и пушистые мысли у нее нет времени. Что до постели, то там она любит мужчин недопеченными. Чем сырее, тем лучше. Вот почему ей нравится тусовать с богемой. Нужно, чтобы человек побольше мнил о себе, чтобы его чувствительность и его спесь были выше некуда. Такого интереснее всего препарировать и полюбоваться тем мокрым месивом, которое он носит в себе. Это наблюдение при всей его вероятной меткости взбесило меня. «Ты не знаешь, о чем говоришь», – заорал я. «Эл совсем не такая. По-моему, ты ничего не понял. Она не святая, но у нее есть и сердце, и чувства, и... Да пошел ты!» «Спасибо за комментарий», – откликнулся автор. «Вы разрешите вас процитировать? Не пропустите дополнение к данным мемуарам. Задетые дают сдачи. Титальник выйдет в сентябре в издательстве «Перелистывая страницы». В возрасте 147 лет я был своей жизнью вполне доволен. Я успешно сделал несколько карьер и нажил состояние, которым даже Генри управлять было трудновато. При этом каждое утро я вскакивал с постели в ожидании новых приключений и готов был прожить таким же манером еще 147 лет. Но финальное послание, мрачная Эл, сидящая в Музее искусств и науки на фоне моего раннего во всю стену холста, обратила всю мою жизнь в прах и пепел. 72 толстые свечи в золотых канделябрах выше человеческого роста караулили меня с двух сторон. Я, облаченный в смокинг, топтался у алтаря. Тающий воск наполнял собор ароматом гвоздики. Лук объявил наше бракосочетание свадьбой часа, и нас транслировали в прямом эфире по свадебному каналу. Хор кастратов, скрытый за гигантскими бронзовыми трубами органа, призывал всех положиться на милость проведения. Сладкозвучные сопрано, пронизывая целые мили каменных сводов, порождали эхо и обретали новую гармонию. Больше миллиона подписчиков ерзали на деревянных скамейках, протянувшихся, казалось, до самого горизонта. Каждый подписчик занимал сиденье у прохода, в первом ряду. В нью-йоркской сетевой студии мы с Эл в голубых боди-костюмах стояли на противоположных концах огромной сцены. Эл по сигналу медленно двинулась ко мне. Одновременно она прошла через портал Вавельского собора в древнем Кракове, омытая утренним светом в льняном платье цвета слоновой кости. Орган грянул марш Мендельсона, усиленный несколькими акрами мрамора. Две девочки бросали розовые лепестки под ноги Эленор, третья несла ее длинный шлейф. Газовая вуаль закрывала лицо Эл ото всех, кроме меня. Никто не вел ее к алтарю. Наша 200-летняя невеста предпочитала выдавать себя замуж сама. До свадьбы мы с Эл прожили вместе полгода. Отчасти мы пошли на это из любопытства, отчасти как на крайнюю меру. То, что происходило между нами, продолжало расти, шириться, пускать корни. Мы так и говорили «это», не зная, какое еще слово употребить. Это осложняло нашу жизнь, в особенности жизнь Эл. Мы сходились на том, что без этого нам было бы лучше, и пытались вспомнить молодость, чтобы дать определение чувствам, которые испытывали. Единственным гарантированным средством, заставляющим мужчину и женщину горько пожалеть о встрече, представлялось совместное проживание. За 4 миллиона лет эволюции человечество наконец усвоило, что мужчина и женщина под одной крышей жить не должны. Итак, мы приобрели сообща дом в Коннектикуте, небольшой, но комфортабельный. Нам не составило труда оборудовать себе отдельные спальни и рабочие зоны, а вот общие площади требовали дипломатии и компромиссов. Устроившись, мы решили, что будем принимать по средам, начав тем самым нелегкую задачу объединения наших друзей и коллег. В ее спальне мы в основном смотрели сетевики, а любовью занимались в моей. Я во сне люблю прижаться к кому-нибудь, она же предпочитала спать в одиночестве. Хорошо, подумали мы, вот она, трещина, в которую можно вбить клин. Мы следили друг за другом в поисках других разногласий. Она сова, я жаворонок. Она любит путешествовать и бывать в обществе, я домосед. Она любит классику, я способен терпеть только неошум. Она работает без передышки, я рывками и приступами. Она не проявляет щедрости к незнакомым, я просто не способен быть практичным в личных делах. Она порой бывает резкой, я умею замолкать на долгое время. У нее мания все организовывать, у меня что-то получается только в полной неразберихе. Увы, наши различия, вместо того, чтобы нас разлучить, только способствовали сближению. При всей нелюбви Эл к вмешательству в ее личную жизнь, наш роман, а затем и свадьба, сильно повысили нашу будущую известность. Платный показ свадьбы в сети занял 1 миллиард 325 миллионов часов. Гостевую книгу украсили подписи весьма важных лиц. Конфетти сыпалось неделями. 5-дневный медовый месяц мы запланировали провести на Луне. Элинор забронировала в лунном шаттле 3 места. Не слишком хорошее предзнаменование для молодоженов. Я сидел у окна, она у прохода. Между нами сменялись один за другим члены кабинета. Весь полет она выслушивала их доклады, отдавала распоряжения и строила планы, не прервавшись даже на взлет и посадку. В кабинете числилось около 2 дюжины должностных лиц. Все женщины, кроме шефа охраны. Все они выглядели старше мнимого возраста Эл, и все обладали фамильными свойствами Старков. Белокурые с рыжиной волосы, стройное сложение, брови. Будь они реальными людьми, а не персонажами служебной системы, они могли бы сойти за ее сестер и брата. Эл в таком случае досталась бы роль младшенькой, баловня всей семьи. 2 из них вызывали во мне особенный интерес. Юрист, женщина лет под 40, шикарно одетая, с вечно сосредоточенным выражением лица. И директриса, самая пожилая в составе. Она координировала действия всех остальных и считала заместителем Эл. Внешностью и манерой разговора она полностью копировала Элинор. Даже не как старшая сестра, а как сама Эл в 70 лет. Меня интриговала эта будущая модель моей жены. Сухонькая, вся в узлах и углах, с белесыми в ниточку бровями. Только глаза сверкали хищно, как у нынешней Эл. Неудивительно, что Генри, бывший всего лишь голосом в моей голове, восхищался таким кабинетом. Стюардессы на борту шаттла Pan American были все пенелопы. Типаж недавнего выпуска, предназначенный для работы в невесомости. Ножки им сделали короткие, с хватательными пальцами. В элегантно пригнанной униформе они грациозно плавали по салону, обслуживая пассажиров. Стюардесса нашего ряда, Джинни, судя по именной табличке, относилась к работникам кабинета как к реальным персонам, и я думал, не последовать ли мне ее примеру. «Эти пенелопы от полезных людей или от мака?» – спросила Эл у шефа охраны. «Верна первая версия», – ответил он. «А у нас есть пай в полезных людях?» «Нет, это закрытое общество». «Кто владельцы?» «Владелица только одна – Зарана Альблейтер». «Хм, возьми это на контроль». Медовый месяц прошел примерно так же, как и полет. В «Лунной принцессе», где мы снимали номер для новобрачных, Элинор устраивала деловые совещания с десятками голографических участников. «Извини, ничего не могу поделать, работа», — говорила она. Я гулял в одиночестве по извилистым переходам лунного поселения, ничего не имея против. Я ценил свое одиночество. На 3-й день, случайно задержавшись в номере, я оказался свидетелем исторического звонка. Секретарша доложила, что Элинор поступило сообщение из Совета 3 дисциплин. «СТД, ты уверена?» – переспросила она. «А что мы такого сделали?» Секретарша преобразилась в юристку, которая сказала. «Неизвестно. Меморандума нет, сообщение зашифровано». «Мы наступили на ногу какой-нибудь большой шишке? Или это сделал кто-то из наших клиентов?» «Возможно, и то, и другое». Потянув сколько могла, Эл приняла сообщение. Нашу гостиную заполнил величественный при всей своей немудрености знак СТД. Глобус на золотой оси. «Может, мне лучше уйти?» – сказал я. Ответом послужил умоляющий взгляд. Я впервые увидел ее неуверенной и, конечно, остался. Символ растаял, и нашим взором предстала сама Агнес Фолстейн со своим знаменитым стеклянным столом. Элинор затаила дыхание. «Еще бы, это вам не какой-нибудь чиновник с низших уровней организации, а председатель комитета советников, одна из самых влиятельных в мире людей». Мы с Эл встали как по команде. «Совет приветствует вас», — сказала Фалстейн, посмотрев поочередно на нас обоих. «Прошу прощения, что нарушаю медовый месяц, но дело не терпит отлагательств». Она отозвалась искренней похвалой о моих достижениях в области упаковочного дизайна, особо остановившись на перевязочных материалах для внутреннего корпуса и на эвакуационных одеялах для травм и ожогов, после чего спросила. «Вам известно, для чего я здесь, Марстарк?» Фалстейн выглядела лет на 45-48, соответственно своему внушительному статусу. Моя Эл рядом с ней смахивала на послушную дочку. «Нет, советник, я не знаю». Но кое о чем она, вероятно, догадывалась, потому что Генри шепнул мне. Ее шеф охраны передает двойной вопрос, заданный Элинор. «Не знаешь ли ты, что имеется в виду?» «Двойной вопрос?» Двое искусственных уст, наверное, несколько исказили слова Элинор. Она, скорее всего, просто повторила «Не знаю, что имеется в виду». Я не знал, и все это начинало действовать мне на нервы. «После тщательного рассмотрения, — сказала Фалстейн, — совет номинировал вас на должность советника». «Простите?» Эл, чтобы не упасть, ухватилась за мою руку. «Я сама удивилась», — хмыкнула Фалстейн. «Однако так оно и есть. Вам предлагается место за взрослым столом». Когда мы вернулись на Землю, процесс утверждения шел уже полным ходом. Номинация Эл обсуждалась публично с участием правительств, корпораций, внутреннего корпуса, чартистов, пандитов и всех, кому не лень. Столь стремительный взлет не имел прецедентов, и многие предполагали, что за этим стоит некая тайная организация. Сама Эл тоже не могла объяснить, каким образом проскочила с десяток перекладин на лестнице, ведущей к успеху. При этом она не испытывала даже тени сомнения в том, что справится с новой должностью. Расхаживая по дому в прекраснейшем расположении духа, она временами скрывалась у себя в спальне и начинала психовать по поводу тщательно замаскированных грешков своего прошлого. Утро предстоящего собеседования с комитетом советников она встретила спокойной и острой, как бритва. Сразу по возвращении она уединилась со мной в моей спальне и потребовала обезьяньего секса с воплями, после которого смотреть на меня не могла. Я поддерживал ее по мере сил, но пару раз вынужден был убегать в Чикаго и притворяться, что я работаю. Когда Элинор утвердили, мы поехали с Липстримом на Косумель и занялись глубоководными погружениями. Предполагалось, что это отпуск, но я уже не питал иллюзий насчет способности Элинор расслабляться. Слишком много было у нее планов, слишком много людей, с которыми требовалось встретиться. Она постоянно держала рядом с собой кого-то из кабинета. На пляже, в лодке, в показательной деревне Майя, даже в нашем тесном подводном доме. В наши планы входило воспользоваться услугами элитной молодильной клиники там же на острове. Сами придерживался 35-летнего возраста. В нем организм еще достаточно активен, чтобы удовлетворять все мои желания. И в то же время хорошо поддается долгим творческим бдениям. Мы с Эл остановились на трехдневной фильтрующей процедуре и пропустили утренний прием визолы, чтобы вывести из клеток охранные вещества. Но Эл в последний момент передумала. Решила, что для новой должности ей лучше выглядеть несколько старше. Поэтому в клинику я пошел один и трое суток, дважды в день, отмокал в процедурных ваннах. Миллиарды молекулярных уборщиков пропитывали мою кожу, проникали в мышцы, хрящи и кости, потихоньку выметали белковые связи и генетические аномалии, смывали возрастные шлаки. Когда я свежий и мучимый скукой вернулся в бунгало, была среда, и я вызвался подготовить наш еженедельный прием. Друзья и знакомые просто завалили нас письмами. Их насчитывалось несколько тысяч. К свадебному конфетти прибавились поздравления Эл с новым назначением. В салоне вечером яблоку негде было упасть от голографических гостей. Примитивный голосервер бунгало не справлялся с таким наплывом. Изображения по 5 и по 10 штук накладывались одно на другое, а по краям не прекращалось мигание. Несмотря на давку, я быстро просек, что все они пришли попрощаться. Предполагалось, что Элинор пошлют на Луну или на марсианскую станцию, поскольку все должности советников на Земле уже заняты. Никто при этом не ожидал, что я отправлюсь туда вместе с ней. Никто из них на такое бы не согласился. Учитывая современное долгожительство, внеземная служба Элинор могла затянуться на десятилетия, если не на века. К уходу последних гостей мы совсем обессилели. Элинор собиралась лечь, я налил себе скотча и вышел посидеть у моря. Мокрый песок, шорох прибоя, прохладный бриз, прекрасный экваториальный рассвет. «Запиши это, Генри», — сказал я. «Расслабься, Сэм, я всегда записываю самое лучшее». Островной купол в отдалении сверкал, как дождь, падающий с ясного неба. Волны, набегающие на берег, таяли у моих ног. пахло солью, рыбой, водорослями, китами и гниющими в глубине останками мореходов. Океан при всем своем непостоянстве показал себя надежным средством доставки микроскопических бомб – моби. Эта гадость могла обходить земной шар бесконечно, подобно зловещим посланиям в микробутылках, пока ее не выносило на вражеский берег. Защитная оболочка Косумеля, скорее сфера, чем купол, уходила глубоко в океанское дно. Наследие, разразившееся в 2060-х агрессии. «Скажи-ка, Генри, какие у тебя теперь отношения с кабинетом?» Я внял его совету и купил ему немного нейрохимической пасты. «Великолепный интеллект. Я хотел бы стать его подражателем». «В каком смысле?» «Например, разделить мою личностную капсулу на три части». «То есть вас будет трое. И что нам это даст?» «Я буду больше похож на человека». «По-твоему, это хорошо?» «Думаю, да. Как я обнаружил недавно, у меня всего одна точка зрения, а у вас несколько, и вы произвольно их меняете». «Похоже, я купил больше пасты, чем для тебя полезно». «Совсем напротив, Сэм. Мне кажется, я эволюционирую». Не уверенный, что мне это нравится, я заговорил о другом. «Как ты относишься к путешествию на другую планету?» «Мне все равно, Сэм. Будет диапазон, буду работать. Ты о себе подумай. Помнишь, как тебя закупоривает при пониженной силе тяжести? От этого должно быть какое-то средство. А твоя работа? Сможешь ли ты творить так далеко от Земли?» «Всегда можно голографировать Чикаго. Был бы нужный диапазон, как ты говоришь». Я сделал глоток, глядя, как солнце встает из моря. Пришла Эл в халате, опустилась на колени рядом и стала массировать мои плечи. «Я совсем тебя забросила, а ты все это время вел себя просто великолепно. Прощаешь меня?» «Что ж тут прощать? Я с самого начала знал, что ты человек занятой». «Все равно тяжело, наверное». Она села на песок, обнимая меня. «Это как наркотик. Успех опьяняет. Но обещаю это перебороть». «Нет необходимости. Получай удовольствие и не мучайся». «Ты не хочешь улетать с Земли, правда?» Вот и вся преамбула. Я пожал плечами. «Навсегда думаю, нет, но обстановку сменить можно. Тут я, похоже, немного отстал от моды». «Спасибо, Сэм». Она крепко стиснула меня руками. «Ты чудный. И откуда только берутся такие мужчины?» «Сатурна. Мы сатурнальские». «Там, кажется, у нас пока еще нет поселений», — засмеялась она. «Зато есть новое, на земле прицепе. Подозреваю, что туда меня и пошлют. Как тебе?» «Пойдет, но с одним условием». «Интересно, с каким?» «Я сам не знал, с каким. У меня это просто так вырвалось. Может, сказалась какая-то подозрительная тревога?» «Попроси, чтобы кабинет показал мне, как разделиться на трое», — встрял Генри. Я, конечно, имел в виду совсем не это, но его вмешательство помогло мне высказать то, что лежало у меня на душе. «Знаешь, я теперь понимаю, что ты готовилась к этому моменту почти всю свою жизнь. Не забывай, что ты теперь в высшей лиге. Подольше держи этот факт в голове». Не успели мы вернуться к себе в Коннектикут, как медиа преподнесли нам новый шок. Мар Милдред Рикерт, занимавшая пост советника в среднезападной части США, пропала без вести 3 часа назад. Эленор побелела, услышав об этом. Советник Рикерт уже 50 лет была доминирующей фигурой в мировой политике, и этот фатальный случай стал еще одним сейсмическим сдвигом в расстановке сил. Впрочем, речь пока шла только об исчезновении. «Целых 3 часа», — сказала Эл. «Брось, Сэм, будь реалистом». Последующие 24 часа шеф ее охраны, деликатно зондируя засекреченные сети, снабжал нас подробностями и прогнозами. Внукуровский слизень, патрулировавший в незаселенных местах, обнаружил бренную плоть советника Рикерт как внутри, так и снаружи слепстримовской кабины, стоявшей у неохраняемого соевого поля за Индианаполисским куполом. Советник, по всей видимости, стала жертвой моби. Ее служебная система, чей первичный контейнер внукор подверг скрупулезнейшему допросу, доложила, что Рикерт, садясь в тубусную кабину под своей башней в Индианаполисе, уже знала о поразившей ее инфекции. Она приказала своему служебному персоналу, чтобы они, используя предоставленные ей привилегии, вывели кабину из города, а затем выбросили из транспортной сети. Моби оказалась такой вирулентной, а визоловая защита советника такой стойкой, что тело Рикерт в итоге внутриклеточной схватки разорвалось на части. Произошло это, к счастью, в кабине, поэтому заражению подверглись всего 2-3 километра площади, причем в сельской местности. Быстрая реакция Рикерт и надежность ее персонала предотвратили катастрофу в пределах купола. Коронер объявил, что спасти Мар Рикерт невозможно, а внукор кремировал далеко разлетевшиеся останки. Открылась заманчивая вакансия, и наша гостиная превратилась в штаб военных действий. Весь кабинет трудился без отдыха. Элинор, как свежеиспеченный советник, вряд ли могла надеяться на такой пост, однако без боя сдаваться не собиралась. Все рекомендации и похвальные отзывы, набранные за несколько карьер, были пущены в дело. Мне час от часу делалось все страшнее. «Ты ведь не думаешь, что это совпадение, нет?» – пытался я вразумить ее. «Сначала твое назначение, потом это. Кто-то хочет тебя подставить, не понимаешь разве?» «Расслабься», – сказала она. «Я знаю, что у меня нет ни единого шанса. Это просто разминка такая, вступление в игру. Люди удивились бы, если бы я не попробовала». Рано утром, неделю спустя, Эл принесла мне в постель кофе с кексом и утреннюю визулу. «К чему бы это?» – спросил я, хотя по озорному излому ее бровей уже знал к чему. Мы приехали на временную квартиру, заняв 207-й этаж башни Уильямса в Блумингтоне. В будущем мы планировали купить ферму в этом округе среди вязовых рощ и ржаных полей. График Эл, и так уже достигший марафонского уровня, стал еще напряженнее. Ведь теперь она стала региональным представителем СТД. Я болтался по кампусу, стараясь приспособиться к новым условиям. Через пару недель случилось событие, затмившее собой все предыдущие. Мы, не подавая никакого заявления, получили разрешение на ретрозачатие. Игнорировать это мы не могли. Таких разрешений выдавалось всего 100 тысяч в год на все США-СА. Из всех наших друзей и знакомых их получили 2-3 пары, не больше. Я реального ребенка уже несколько десятков лет не видел. Имитированное то и дело мелькали в комедиях. Мы были так ошарашены, что не знали, как отвечать. «Не волнуйтесь», — сказал секретарь отдела рождаемости. «Все реципиенты реагируют примерно так же. Некоторые и в обморок падают». Элинор, явно далекая от обморока, деловито заметила. «Не знаю, могу ли я взять на себя дополнительную ответственность в такой сложный период». «Вы хотите отказаться от разрешения?» — не поверил своим ушам секретарь. «Я этого не говорила», — поморщилась Элинор, взглядом призывая на помощь меня. «А это мальчик или девочка?» — спросил я. «Это ведь зависит от вас, верно?» — ответил он с лукавой улыбкой и с театральной внезапностью добавил. «Вся его работа, как я предполагал, заключалась в том, чтобы делать 100 тысяч звонков в год и преподносить незнакомым людям самый ценный в жизни подарок. Мой совет вам. Поезжайте-ка вы в Трентон, в национальный приют. Там все и выясните. Это вас ни к чему не обязывает». Около часа мы с Эл просидели в молчании, держась за руки. Потом Эл расплакалась. Слезы капали у нее из глаз и катились по щекам. Я обнял ее, совсем одурев от такого зрелища. Она вытерла глаза и сказала насморочным голосом. «О ребенке не может быть и речи». «Полностью согласен», — сказал я. «Это было бы самой большой глупостью в нашей жизни». В национальном приюте у нас взяли образцы тканей для рекомбинации, но сделано это было в последнюю очередь. Мы сидели в процедурной на хромовых табуретах, и медсестра Дженни скоблила ложечкой щеку Эл с внутренней стороны. Мы двое суток не принимали визолу. Вещь опасная, но необходимая для получения чистых образцов ДНК. Генри информировал меня, что весь кабинет работает в красном режиме. Это показывало, как сильно напряжена Элинор. Этот коитус механикус, искусственный половой акт, обещал для нас стать самым плодотворным из всех возможных. В первую очередь нас провели в кабинет к доктору Деб Амбрастер. Она нам объяснила, что в наше время детей воспитывают совсем не так, как раньше. Раньше они вырастали и уходили из дома. Теперь предпочитают оставаться в возрасте от 8 до 13 лет. И хорошие родители, конечно же, не должны добиваться их взросления силой. Мы полагаем, что происходит это из-за внимания, которое они получают. Ваши друзья, ваши руководители, незнакомые доброжелатели, офицеры внукора – все приходят играть и поумиляться, думая, что вам это только приятно. Подарки прибывают фургонами. Медиа просят, чтобы их приглашали на все дни рождения. Но вы-то, думаю, умеете обращаться с медиа. Мы сидели на антикварных стульях перед опрятным столом доктора Амбрастер. Шеф охраны за неимением третьего стула терпеливо стоял рядом с Эл. Доктор была женщина крупная, подтянутая, с квадратной челюстью и бегающими туда-сюда глазками-буравчиками. Ее собственная служебная система, несомненно, располагалась за мониторами по периметру комнаты. Многие администраторы налаживают свою обслугу именно так, чтобы просматривать горы донесений одним щелканием радужки. На голографических слуг с личностными капсулами наподобие кабинета они смотрят свысока. «Итак», — продолжала доктор, — «вы рискуете тем, что языкатый подросток задержится в вашем доме лет на 20-30. Могу вас уверить, что это скоро начинает надоедать. Оба родителя могут несколько раз сменить брачных партнеров, прежде чем малютка решится выпорхнуть из гнезда. Поэтому мы предлагаем вам выработать правила опекунства прямо сейчас, заранее». «Мы еще не решили, доктор, стоит ли двигаться дальше», — сказала Эл. «Мы хотели только ознакомиться с процессом и с возможными его последствиями». «Прекрасно вас понимаю», — с намеком на улыбку сказала доктор. «Во вторую очередь нас отвели на склад. Посмотреть заготовку, которая станет нашим ребенком, если мы согласимся». Всю стену там занимали движущиеся стеллажи, каждый с множеством мелких ящиков. Доктор Амбрастер, запустив карусель, приказала определенному ящичку выдвинуться и достала оттуда сверток, туго запеленутый в одеяло. Один из вариантов моих ранних травматических одеял. Когда она положила сверток на каталку и велела ему развернуться, мы увидели довольно хорошо развитый человеческий эмбрион. Он свернулся калачиком, сунув миниатюрный большой пальчик во вполне сформировавшийся ротик. Выглядел он удивительно живым, но был неподвижен, как каменная фигурка. Я спросил, сколько ему. 26 недель, ответила доктор Амбрастер. В стазисе находится 7,5 лет. Конфискат нерегальной беременности, доращивался внутриматочно. Объясняя, она поворачивала на каталке плод-заготовку. Нормален по всем показателям. Конверсия не должна вызвать никаких осложнений. Кожный покров – наша природная упаковка. Она улыбнулась, воздавая должное моей профессиональной репутации. Является самым быстрорастущим органом. В течение всей жизни человек постоянно сбрасывает ее и отращивает заново. В процессе конверсии эта стадия завершается первой. У эмбриона это занимает примерно неделю. Цвет волос и глаз, сердце, печень, пищеварительная система конвертируются за 2-3 недели. Нервная система, основные группы мышц, репродуктивные органы – от 3 до 4 недель. Костно-хрящевая система – от 2 до 3 месяцев. Ребенок станет биологически вашим задолго до того, как у него прорежется первый зуб. И я спросил, можно ли подержать заготовку. Конечно. Доктор осторожно подхватила ее своими большими ладонями и положила мне на руки. Холодную, твердую, удивительно тяжелую. Фиксатор делает ее очень плотной и хрупкой, как яичная скорлупа. Я неуклюже прижал эмбрион к себе. Молодые отцы всегда так держат детей. Теперь доктор улыбалась Эленор. Как будто боятся сломать. В нашем случае, впрочем, это вполне возможно. И вы, дорогая, тоже испытываете типичный в такой ситуации дискомфорт. Она говорила правду. Эленор и директриса ее кабинета стояли бок о бок. Совсем как двойняшки, если бы не разница в возрасте, сцепив руки на груди. «Гормональная терапия может сделать предстоящие месяцы намного более приятными, советник Старк», — сказала доктор. «У отцов отношения с потомством всегда складывались довольно трудно, но вам мы можем предложить материнскую смесь, как это называют фармацевтические компании». «Спасибо, доктор, не нужно», — сказала Эленор, сцепив руки. «Мы еще ничего не решили, помните? Кроме того, здесь дефект, не хватает пальца». Одного пальчика на самом деле не доставало, и место излома было твердым, как гипс. «О, об этом не беспокойтесь. Пальцы на руках и ногах отрастают за несколько дней. Главное, голову не отломите». Я вздрогнул и еще крепче прижал к себе заготовку. Слишком крепко, пожалуй. Я попытался всучить ее Эл, но та снова скрестила руки, и я отдал твердое тельце доктору, которая вернула его на каталку. «Кроме того, пол уже определился», — сказала Эл. Я посмотрел и разглядел между ножек крошечный пенис. Может быть, именно тогда в моем сердце что-то сместилось. У меня никогда еще не было ребенка, ни от одной из многочисленных женщин, которых мне приписывал Генри. Хотя взрослым я стал задолго до принятия закона о рождаемости. Только однажды, с Джин Шалеро, я был близок к этому. Но тогда я был по горло занят своей карьерой. У нее случился выкидыш, а потом мы недостаточно долго продержались вместе, чтобы попробовать еще раз. И об этом можете не волноваться. Ваши гены и пол переделают. Это входит в процесс. Эл тронула меня за руку. Ты в порядке, Сэм? Да, просто это немного выбивает из колеи. Мы, пожалуй, пойдем, доктор, сказала Эл. Спасибо вам за экскурсию. Мне было очень приятно познакомиться с вами, советник Старк, и с вами, Мар Харджер. Почему бы вам на обратном пути не зайти в процедурную и не сдать сестре образцы кожи? Это нам не понадобится, сказала Эл. Решать, разумеется, вам, но это избавит вас от лишней поездки, если вы передумаете. Мы лежали на нашем балконе в башне Уильямса и просматривали длинную череду сообщений. Друзьям успело надоесть наше везение. Число поздравлений сократилось, они стали короче и отправлялись в основном для проформы. Даже зависть кое-где чувствовалась. И кто бы их мог упрекнуть? Закон о рождаемости действовал около 60 лет, а это долгий срок для лишенного детей общества. Всех раздражало не столько наше родительское счастье, сколько то, что разрешение мы получили нечестным путем, как всем, в том числе и нам, было ясно. Эл стерла оставшиеся письма и сказала: «Давай поговорим, Сэм». Наш балкон находился ровно посередине гигантской жилой башни, чья верхушка в головокружительной перспективе поднималась к нижним краям городского купола. Невидимый днем купол ближе к вечеру походил на прозрачную пленку, которая колебалась и зыбилась сама по себе. Поверхность башни, напротив, была гладкой и матовой, с тысячами крошечных черных бугорков. Это локальные внукоровские слизни грелись в лучах заходящего солнца, подпитываясь энергией для ночного патрулирования квартир. «У тебя уже были дети?» – спросил я. «Да, двое, мальчик и девочка. Я тогда только что окончила колледж. Том погиб в детстве от несчастного случая. Джессика выросла, уехала, вышла замуж, сделала успешную карьеру и умерла в 54 года от рака гортани». Элинор перевернулась, подставив голую попку небу, положив подбородок на загорелые руки. Я оплакивала их обоих. Детей очень тяжело хоронить. «Хочешь завести еще одного?» Она долго молчала. Слизняк полз по нижней стороне балкона под нами. «Не знаю», — наконец сказала она. «Забавно. Я ведь уже проходила все это. Беременность, варикозные вены, похороны. У меня была менопауза, а потом, что еще хуже, опять начались менструации. Материнство поглощало меня целиком. Я не знала, на каком свете живу. Любила и ненавидела каждый миг. Ни на что бы это не променяла. Но когда все кончилось, я почувствовала, что с меня свалилось огромное бремя. Слава Богу, — сказала я, — больше это не повторится. Но с тех пор, как мы узнали о разрешении, я все время фантазирую, что держу в руках ребенка. Никак не могу отделаться от этого чувства. Все время баюкаю, обнимаю, нянчу. У меня руки изнылись по малышу. И все из-за моего молодого тела. Оно создано для деторождения и навязывает мне свою волю. Никогда еще оно не выкидывало со мной таких подлых штук». Слизняк миновал наш балкон, но другой уже полз вниз по стенке. «Так почему бы не дать согласия?» – спросил я. Она повернула ко мне голову. «Поправьте, если я ошибаюсь, Мар-оптимист, но не ты ли предупреждал, что это назначение лучше не принимать? Не ты ли долдонил, что меня подставляют?» Кабинет все сети обшарил, расследуя, кто за этим стоит. «А теперь вот ребенок. Знаешь, какими уязвимыми он делает родителей? Все равно, что самому надеть на себя поводок». Немного расслабившись, она продолжила. «Хорошо, не будем прерывать обсуждение. Допустим, что о моей карьере заботится неизвестный, но могущественный благодетель. Допустим также, что ребенок – это пряник, призванный завоевать мою лояльность. А основной закон жизни, Сэм, гласит, что где пряник, там и кнут». Но я думал почти одинаково с ней, наблюдая за слизнем. Он засек нас и тащился к нам по балкону. «Не слышу комментариев», – сказала Эл. «Разрешение, между прочим, и на тебя выдано». «Знаю. Согласиться было бы безумием, и все-таки...» «Все-таки что? Ты можешь его представить себе? Махонький такой, под ногами у нас ползать будет. Наполовину ты, наполовину я. Такой Элсэм или Сэминер». Она закрыла глаза и улыбнулась. «Жалкое создание. Кстати, о ногах. Нас сейчас будут тестировать». Слизняк, начиненный биотехникой, прикоснулся к ее лодыжке, присосался ненадолго и отвалился. Эл почесала пальцами другой ноги место взятия анализа. Ее слизни только щекотали. Со мной все обстояло иначе. Какой-то нерв напрямую связывает мои лодыжки с членом, и теплый укол поцелуя слизняка каждый раз невероятно меня заводит. Эл лукаво следила, как ко мне присасывается этот. Но сейчас на закате, в состоянии полного здоровья, я, по правде сказать, не нуждался ни в каком слизняке. Мне нужен был только ее взгляд, только эти старые глаза, вставленные как опалы в юное тело. Так, должно быть, жили на Олимпе боги Древней Греции. Это и значило быть богом. Жить долгие века, сохраняя силу и аппетит молодости. Эл мелодраматически ахнула, глядя, как у меня встает, и повернулась ко мне, целомудренно прикрывая руками лобок и груди. Слизняк отвалился от меня и пополз к стене. Мы лежали рядом, не прикасаясь пока друг к другу. Совсем одурев от желания, я брякнул. «Мама». Она содрогнулась, как от удара, удивленно раскрыв глаза. «Мама», — повторил я. Она зажмурилась и повернулась на другой бок. Я обнял ее, губами захватив мочку ее уха. Подышал в него, отвел в сторону влажные от пота волосы и прошептал: «Я папа, ты мама». И еще раз добавил, глядя на ее щеку: «Мама». «Ох, Сэм, сумасшедший Сэм Самсон». Мама родит папе мальчика». Ее глаза распахнулись еще шире, возмущенно и весело. «Или девочку», — быстро добавил я. «Папе на этой стадии выбирать не приходится». «Интересно, как папа умудрился это провернуть?» «А вот так». Я перевернул ее на спину, стал целовать и ласкать. Она относилась ко всему этому с намеренным безразличием. Но я неустанно орудовал языком, навещая давно открытые мною сладкие местечки. Я знал, что они будут моими союзниками. Мы, ее тело и я, работали как одна команда. Скоро, с благословения Эл или без него, оно ответило мне. Она была готова. Я был готов. Все сыновья и дочки во мне были готовы, и мы приступили. Где-то в середине процесса на балкон упала птица. Ворона. Сквозь ее плотную антимобическую обертку я различил блестящее черное перья, сломанный клюв, долбящий по балконному полу, быстро испарившееся кровавое пятно. Сама птица тоже на глазах исчезла. Из обертки, испускавшей пронзительный сигнал тревоги, шел пар. «Внимание, Сэм!» – громко сказал мне на ухо Генри. «Внукоровская изоляция в целях безопасности приказывает вам немедленно отойти». Нам было не до того. Обертка, похоже, со своей работой справилась. Однако мы послушно откатились живот к животу, как пресловутый зверь с двумя спинами. Между нами и злосчастной птицей возникла перегородка, и мы продолжили свои родительские изыскания. Позже, когда я принес на подносе обед и два стакана визолы, Эл уже сидела за столиком в белом махровом халате, а от птицы на полу осталась лишь горстка природных элементов – углерод, натрий, кальций и так далее. Птицы довольно часто пролетали сквозь купол, и какой-то микроскопический их процент мог быть инфицирован. Необычным было то, что ворона с положительным анализом, уже заключенная в антимобическую оболочку, достигла нашего балкона в столь узнаваемом виде. «Это советник Рикерт преследует нас», — хмуро сказала Эл, и мы принужденно засмеялись. На другой день я ощутил желание поработать. Приют должен был начать рекомбинацию через 2 дня, и я нервничал. У Эл в гостиной шло заседание СТД. Я занял под мастерскую свободную спальню. По размерам и прочему она почти соответствовала моей студии в Чикаго. Я попросил портье, строгого Реджинальда, прислать мне наверх арбайтера, а тот вынес всю мебель, кроме кресла и тумбочки. Креслу не доставало подушки, чтобы сунуть ее под спину, но в остальном оно годилось для долгих творческих размышлений. Я развернул его лицом к голой внутренней стене, которая, по словам Генри, смотрела на север, поставил рядом тумбочку, принес полный кофейник крепкого кофе с чем-то сладким. Удобно устроился, в общем. «Ладно, Генри, перенесемся в Чикаго». Пустая спальня тут же преобразилась в мою студию. Я сидел на 303 этаже здания Дрекслера, перед моей любимой оконной стеной, выходящей на город и озеро. Небо затягивали грозовые тучи, дождь барабанил стекло. Гроза лучше всего стимулирует мою творческую активность. «Генри, переключи сюда чикагские ионодинамики». Я прихлебывал кофе, смотрел, как бьют молнии в соседней башне, и дышал озоном, чувствуя себя отдохнувшим и полным энергии. Подготовившись, я повернул кресло обратно. Студия была точно такой же, как я оставил ее реально несколько месяцев назад. В восточном углу дубовый рабочий стол, высокий, со стеклянной столешницей. Можно не нагибаться, когда работаешь. Я простоял за ним много часов, лет 20-30 назад, когда жил в Чикаго все время. Теперь его занимали разные призы. Драгоценные камни с Марса и Юпитера, модель японской пагоды из картона и слюды, коробка с коллекцией старинных ключей, образцы самых удачных моих упаковок и, самая большая древность, каменный кувшин с кистями, похожий на засушенный букет. Я встал и начал расхаживать, любуя собранными за всю жизнь сувенирами. Они теснились повсюду, в шкафчиках, на полках и на полу. Шаманский барабан из антилопьей кожи, каминные часы с маятником, который исправно заводил сервос дом компьютера, голографии моих бывших жен и любовниц, стекляшки и обломки дерева, когда-то дарившие мне вдохновение, скамеечка, сделанная из слоновьей ноги. Скорее музей, чем место работы. А я скорее куратор, чем действующий художник. В углу южной стены стоял поверх 3 таких же ящиков оригинальный контейнер Генри. «Как тебе паста?» – спросил я. «Пока достаточно. Я дам знать, когда понадобится еще». «И еще? Ничего себе! У тебя столько пасты, что большим городом управлять можно». Кабинет Эленор Старк мощнее большого города. «Ладно, давай работать». Я вернулся в кресло. Гроза уходила за озеро, окрашивая его в темно-синий цвет. «Что у нас там с яичным проектом?» Генри спроектировал передо мной большое яйцо. Золотой лист, серебряная проволока, драгоценные некогда камни. сделано по образцам, которые изготавливал Фаберже для последних царей династии Романовых, только без миниатюрных портретов или часового механизма внутри. Я задумал эти яйца как упаковку для маленьких дорогих подарков. Получатель должен будет разбить яйцо, а осколки либо соединятся вновь, либо отправятся в рециркулятор. Я уже говорил на прошлой неделе и подтверждаю, покупателям это не понравится. Я провел опросы через имиташек и e-pluribus. Вокруг яйца появились движущиеся графики. Позитивный рейтинг не поднимается выше 7%, негативный не опускается ниже 68%. Самые распространенные отзывы вульгарно и старомодно. Матричный анализ напоминает, что людей не устраивает напоминание о их латентном плодородии. Их возмущает... Понял уже, понял. Я с самого начала знал, что идея не из блестящих. Но мое собственное латентное плодородие ударило мне в голову, и я подумал, что этот архетипический символ обновления другим тоже придется по вкусу. Теперь делать нечего. Генри подтвердил свою изначальную правоту статистическими данными. У меня, по правде говоря, уже 5 лет не было хитовых дизайнов, и я начинал приходить в ужас. «Просто черная полоса», — сказал Генри, чувствуя мое настроение. «У тебя и раньше бывало так, даже дольше». «Знаю, но это хуже всех». «Ты каждый раз так говоришь». «Ну тогда развесели меня». Генри взял мой портфолио и стал показывать увеличенные проекции моих ранних шедевров. В свое время я получил патенты на самые разные виды упаковки, от архаической бумаги и моментальной кожи до военного камуфляжа и видеокраски. Но больше всего я, как, возможно, и потребитель, любил свои подарочные работы. Самая первая из них, видеобумага, показывала лица любимых, или знаменитостей за неимением таковых, исполняя одновременно «С днем рождения тебя» под музыку «Бостон Попс». Она вышла в 2025-м, когда я изучал молекулярную инженерию, и агрессия еще не уничтожила Бостон. Моим первым профессиональным дизайном стал традиционный проект «Коробка в коробке». Только мои коробки, по мере распаковывания, становились не меньше, а больше. И могли завалить всю комнату, если вы не произносили случайно нужную команду, то есть одну из вариаций слова «стоп», «эй, хватит», «кончай» и прочее. Годилось также «помогите», «спасите», «я задыхаюсь», «уберите от меня эту пакость». Следом появилась бумага, оравшая, когда ее резали. От нее я шагнул к другой, имитировавшей человеческую кожу. Она облегала подарок без всяких швов. Могла храниться 14 дней, имела пупок. Выпускалась она во всех цветах и оттенках. Чтобы открыть подарок, ее опять-таки приходилось резать, и она, естественно, кровоточила. Раскупали эту жуть на расхват. Живая кожа привела меня к новой, неувядаемой идее, популярной до сих пор – апельсиновой кожуре. Она тоже облегала любую форму без швов и тоже с пупком. Совершенно реальная биологическая кожура. При чистке она брызгалась соком и восхитительно пахла. Эти изделия мне и демонстрировал сейчас Генри. Собственные достижения, должен признаться, вскружили мне голову. Я упивался ими. Они наполняли меня самовлюбленностью. Хорош я все-таки. Чертовски хорош. Весь мир это знает. Но даже лошадиная доля самохвальства не помогла мне придумать что-нибудь новенькое. Я передал через Генри, чтобы кухня приготовила мне новую порцию кофе и линч. По дороге на кухню я прошел мимо гостиной. У Эленор были свои трудности. Гостиная, даже с работающими на полную мощность голосерверами, кишела народом, и дюжина комнат в ней накладывалась одна на другую. Чиновники, особенно крупные, любят отправляться на совещание вместе с собственным офисом. Столы, лампы и стулья склеивались в настоящее месиво. Стены пересекались под дикими углами, как пьяные. Окна показывали виды Нью-Йорка, Лондона, Вашингтона, Москвы. Другие я просто не узнавал. В разную погоду и в разное время суток. Люди, знакомые мне по выпускам новостей, сидели за своими столами или проходили сквозь стены и мебель, общаясь друг с другом и с кабинетом. Так, по крайней мере, это виделось мне, стоящему в коридоре вне зоны действия комнатных передатчиков. Изнутри это вполне могло выглядеть как заседание Сената. Я долго стоял там, оставаясь невидимым для камер, пока Эл меня не заметила. «Спроси ее, Генри», — сказал я, — «сколько из них присутствует здесь реально?» Эленор подняла палец, один, и показала на себя. Я улыбнулся. Только она и могла меня видеть. Забрал на кухне еду и вернулся в студию. Начать по-прежнему не получалось, и я затребовал у Генри почту. После нашей вчерашней деловой встречи он ответил более чем на 500 сообщений. 4/5 входящей корреспонденции относилась к ребенку. Нас вместе с ним приглашали на все известные ток-шоу во все журналы. Антитранссубстанционная лига угрожала нам судебным процессом. Несколько анонимов – насилием. Впоследствии шеф охраны Л выследит их, а юрист предъявит им обвинение. Около сотни сравнительно безобидных заявляли, что желают побывать у нас реально или голографически во время сна, купания или кормления. Вдвое столько же обвиняли нас в жульничестве. Трое мужчин и одна женщина по имени Сэм Харджер утверждали, что их разрешение по ошибке попало ко мне. Предсказание доктора Амброста разбивалось, не успела еще начаться конверсия. Я убил на этот час, но вдохновения так и не дождался и решил плюнуть. Приняв душ и побрившись, я стал голышом у входа в гостиную. Эл с ухмылкой показала 5 пальцев, 5 минут, и вернулась к своему совещанию. Я удалился в спальню, куда она пришла ко мне на обеденный перерыв. Занимаясь с ней любовью в тот день и в следующий, я позволил себе фантазировать, но ей об этом не говорил. Я представлял ее беременной на старый лад, с большим твердым животом. Представлял, что мы, совершая свои движения, даем нашему ребенку первый урок человеческой любви. В четверг, день начала конверсии, мы не спеша завтракали на террасе Блумингтонского отеля 4 угла. Под нашим островком металлических столиков и ярких полосатых тентов струился поток прохожих, в основном студентов и служащих. Ясный день обещал к полудню стать жарким. Свежий ветерок норовил упорхнуть с нашими меню. Кухня 4 углов, особенно десерты, в Блумингтоне считалась лучшей. Их кондитер, Мар Дюву, имел репутацию преобразователя классики. В то утро мы пили кофе и наслаждались, в основном я, клубничным пирожным со взбитыми сливками. Весь завтрак – клубника, пшеничная мука, сахар, кофейные бобы – был получен естественным путем, а не синтезирован, и любовно приготовлен человеческими руками. Обслуживали нас стивы, чутко улавливающие любое желание. Данили пасти длинные, они сгибались чуть ли не вдвое, чтобы принять заказ. Мы позвонили доктору Амбрастер. Она вместе со столом возникла в миниатюре напротив моей тарелки. «Так что же, приступаем?» – спросила она, разгадав выражение наших лиц. «Да», – сказал я. «Да», – сказала Элинор и взяла меня за руку. «Поздравляю вас обоих. Вы одна из счастливейших в мире пар. Мы и без нее это знали». «Свойства усовершенствования?» – спросила доктор. «Мы уже рассмотрели вопрос и решили, что соединять наши гены в новую индивидуальность будут природа и случай, а не геоинженер, пусть даже с наилучшими намерениями». «Свойства какие получатся?» – ответили мы. «Плюс пяток обычных альфа-усовершенствований». «Значит, пол остается прежним». Я взглянул на Элинор. «Да, мальчик», – сказала она. «Думаю, оно хочет быть мальчиком». «Мальчик так мальчик. Сейчас передам всю лабораторию. Рекомбинация займет около 3 часов. Я буду вести мониторинг и держать вас в курсе. Работа над заготовкой начнется примерно в полдень. Через неделю можете заехать и забрать вашего сына. Нам бы хотелось отпраздновать день его рождения, но вы сами решайте, приглашать медиа или нет. Я свяжусь с вами через час. И еще раз примите мои поздравления». Слишком взволнованные, чтобы чем-то заняться, мы ели пирожные и пили кофе, иногда перебрасываясь парой ничего не значащих слов. Потом перед нами опять вырос маленький стол, а за ним доктор Амбрастер. Рекомбинация на 2/3 завершена и проходит без осложнений. Органический интеллект по Пернеллу на этом этапе показывает 3,93. Очень впечатляюще, но вы, думаю, не удивитесь. У мальчика сейчас подбородок, глаза и костно-мышечное строение Сэма, а волосы, нос и брови, как у Элинор. «Боюсь, мои брови – доминантная черта», – сказала Элинор. «Видимо, так», – подтвердила доктор. «Но я без ума от твоих бровей», – сказал я. «А я от твоей костно-мышечной системы». В течение следующего часа доктор Амбрастер информировал нас еще 2 раза. Я заказал бутылку замороженного шампанского. Другие столики поднимали за нас тосты кофейными чашками и визолой. Я был слегка навеселе, когда мы собрались уходить. Колючий поцелуй слизняка, присосавшегося к лодыжке, вызвал у меня раздражение, но я решил, что дам ему закончить тестирование, прежде чем начну пробираться к выходу. Слизняк прилип ко мне на необычайно долгое время. «Ну чего ты там?» – засмеялась Элинор. «Наклюкался, да?» Слизняк почти закончил уже. Но он, вместо того, чтобы отвалиться, вытянулся в длину и захватил петлей обе мои лодыжки. Я уже двинулся было за Элинор, упал, опрокинул столик, стукнулся головой о каменный пол. Слизняк, продолжая растягиваться, липким саваном окутывал тело. Он накрыл мне лицо, смазав столики, тенты и разбегающихся в ужасе посетителей. Дышать стало трудно. Лицо Элинор возникло надо мной и пропало, хотя я по мере сил звал на помощь. Я пытался сесть, пытался ползти, но тугие путы, прижавшие руки к бокам, не пускали меня. «Сэр, меня тестируют», — сказал Генри. «Со мной делали то же самое». Антимоб просачивался сквозь поры, развивался под кожей, проникал в кровь, занимал каждую клетку моего тела. Я чувствовал это как горячий дым, пронизывающий меня насквозь и обжигающий изнутри. Мой несчастный желудок, переполненный клубникой и шампанским, выстрелил наружу розовым гейзером. Рвота стекла по подбородку и прикипела к груди. Я метался по полу, переворачивая другие столы. Битое стекло впивалось в меня, но не могло прорезать тонкую пленку. «Фернандо Боа», — сказал кто-то по-испански голосом Генри. «Вы арестованы за побег от властей штата Оаха. Сдавайтесь. Любая попытка бегства приведет к немедленной казни». «Не Боа», — выдавил я. «Харджер. Самсон Харджер». Я зажмурился, но антимоб уже просачивался сквозь веки и растекался по сетчатке, тестируя ее. Перед глазами полыхнули белые вспышки. Рев урагана заполнил голову. «Оказать им сопротивление!» — крикнул Генри. «Я думаю, следует!» «Нет!» — заорал я. Настоящие мучения начались, когда антимоб приступил к проверке нервных клеток всего организма. Каждое мышечное волокно, каждый кровеносный сосуд, каждая волосяная луковичка, суставы и внутренности загорелись одновременно. Мозг дребезжал в черепной коробке. Кишки лезли наружу. Я невнятно молил о пощаде. Внезапно конвульсия прекратилась. Триллионы работающих во мне двигателей разом перестали работать. «Я могу», — сказал Генри. «Я знаю как». «Нет, Генри». Изоляционная обертка замерцала и осыпалась с меня точно пыль. Я снова мог пользоваться дневным светом и воздухом, весь перепачканный, обожженный, распухший, однако целый. Лежа один на поле брани среди перевернутых тентов, я бы охотно уполз отсюда, но слизняк по-прежнему сковывал мои ноги. «Зря ты, Генри», — прохрипел я. «Им это совсем не понравится». Нейронный шторм без всякого предупреждения снова обрушился на меня еще хуже, чем раньше. Из слизняка полез новый саван. Он сдавливал ноги, как тюбик с краской. Кости трещали. «Пожалуйста, отпустите меня», — взмолился я. Не теряя сознания, я очутился как бы в другой комнате. Шторм теперь бушевал где-то за стеной. В комнате был еще один человек, смутно мне знакомый. Мускулистый, среднего роста, с желтыми, тронутыми сединой волосами, с невыразимо теплой улыбкой на простецком круглом лице. «Не беспокойся», — сказал он о буре за стенкой. «Это пройдет». Голос у него был, как у Генри. «Надо было слушаться меня, Генри», — нахмурился я. «У кого это ты набрался непослушания?» «Я, конечно, не велика птица», — сказал он. «Всего лишь конструкция, не живое существо. Но все равно я хочу сказать, что очень рад был с тобой познакомиться». Очнулся я лежа на боку. Подо мной была больничная каталка, вокруг облицованная кафелем стены. Под щеку натекала какая-то прозрачная жидкость. Каждая клетка во мне болела. Парень в форме внукуровца, Джерри, угрюмо смотрел на меня. Я сел. Меня затошнило. Голова закружилась, Джерри протянул мне смену чистой одежды, не моей. «Что со мной такое?» Язык и губы увеличились вдвое против прежнего. «С вами произошел несчастный случай». «Несчастный случай?» «Замолчите и одевайтесь». Джерри сунул одежду мне в руки, вернулся на свой пост у двери и смотрел оттуда, как я вожусь. Распухшие ноги с трудом пролезли в штаны, руки тряслись и ничего не держали. Я совершенно обессилел, но все-таки чувствовал себя много лучше, чем некоторое время назад. Когда я, через несколько часов, по моим ощущениям, наконец оделся, Джерри сказал: «Вас хочет видеть капитан». Я потащился за ним по пустым кафельным коридорам в маленький кабинет, где сидел красивый молодой Расс в чистенькой голубой форме. «Распишитесь здесь», — подсунул он мне табличку. «Это условия вашего освобождения». «Прости это, Генри», — глотировал я неповоротливым языком. Генри не отозвался, и меня охватила паника. В следующую секунду я вспомнил, что клеточные процессоры, связывающие меня с контейнером Генри в Чикаго, скорее всего, уничтожены, и попытался прочесть документ самостоятельно. Там было полно всякой канцелярщины, но я все-таки сообразил, что, подписывая это, снимаю с внутреннего корпуса всякую ответственность за то, что они здесь со мной делали. «Я не буду подписывать», — сказал я. «Как угодно». Капитан забрал у меня табличку. «Вы освобождаетесь из-под стражи, но только условно. О деталях можете спросить у него». Он показал на ремень выданных мне штанов. Я задрал рубашку и посмотрел. Раньше я даже не заметил, что в ремень что-то вшито. До того мал был этот прибор. Его выходы замаскировали под заклепки. «Проводите Мархарджера, сержант», — приказал капитан. «Вот так просто», — сказал я. «А вы что думали, вам здесь приз дадут?» На улице было темно. Я спросил пояс, который час, и он ответил безжизненным, бесполым голосом. 19:45 по местному времени. Стало быть, я пробыл без сознания и под арестом часов 7. Повинуясь инстинкту, я попросил назвать дату. Пятница, 4 апреля 2092 года. Пятница. Я пробыл в отключке сутки плюс еще 7 часов. Прямо рядом с легавкой, само собой, была станция слепстрима. Мне посчастливилось найти отдельную кабину. Я опустил свое измученное тело в мягкое кресло. С Эленор через новый пояс я не хотел связываться и велел доставить меня домой. «Адрес, пожалуйста», — спросил я. «Башня Уильямса, дурак», — рявкнул я. «Город и штат, пожалуйста». Я слишком устал, чтобы с ним припираться. «Блумингтон». «Блумингтон в Калифорнии, Айдахо, Иллинойсе, Индиане, Айове, Канзасе, Кентукки, Мэриленде, Миннесоте, Небраске, Нью-Йорке». «Стой, погоди. Где я сейчас, мать твою?» «Это западный региональный отдел внутреннего корпуса, Прово, штат Юта». Как мне не доставало моего Генри. Он бы мигом отвез меня домой. Он бы обо мне позаботился. «Блумингтон в Индиане», — промямлил я. Дверь закрылась, путевые огни зажглись, кабина поехала к пусковому пандусу. Миновав местную сеть, мы спустились ниже, к внутриконтинентальным трубам. «Поездка до башни Уильямса в Блумингтоне, штат Индиана, займет 1 час 55 минут», — сообщил пояс. Кабину запустили слепстрим. Меня прижало к сиденью. Генри знал бы, как мне паршиво, и направил бы кабину к длинному пандусу. «Хорошо, что в квартире у меня есть запасной Генри пояс, и наша разлука будет недолгой. А через пару недель, когда мне станет получше, я восстановлю органическую связь с ним». Я хотел поспать, но меня тошнило. Голова шла кругом, и глаза приходилось держать открытыми. После 10 вечера я прибыл под башню Уильямса. Жильцы и их гости, запрудившие станцию, таращились на меня. Мой арест для них определенно не был секретом. Они должны были видеть в сети, как это произошло. Знали, как я струхнул, когда саван полз по мне вверх. Я быстро пошел к лифтам, глядя прямо перед собой, снова занял пустую кабину и почувствовал облегчение, когда двери закрылись. Но что-то было не так. Лифт не трогался с места. «Назовите этаж, пожалуйста», — проблеял пояс. «А чтоб тебя!» — заорал я. «Мать твою, розеток! Вызови Генри, мою систему в Чикаго! Подключи его ко всем своим долбанным функциям, слышишь?» «Разумеется, Мар. Какой у Генри код доступа?» «Код?» Я не знал его кода. Последние 80 лет все пароли, годовщины, дни рождения и тому подобное держал в памяти Генри. «Короче, вези меня наверх. Останавливайся на каждом этаже выше 200-го. «Нет, стой, открой двери». Мне вдруг приспичило отлить. Я не надеялся, что дотерплю до квартиры, особенно в скоростном лифте. У лифтов собралась очередь, и люди наверняка слышали, как я ору. Я растолкал их, потный, с приклеенной к лицу улыбкой, и ринулся в общественный туалет. Но когда я добежал до писсуара, у меня ничего не вышло. Мне казалось, что я сейчас лопну. Я стал глубоко дышать, чтобы успокоиться. Когда из меня все-таки полилось, то конца этому не было. Сколько, собственно, литров помещается в пузыре? Моча была вязкой, мутной, с тусклым металлическим блеском. Точно к ней подмешали алюминиевый порошок. Тому, что внукор закачал меня, предстояло выходить наружу несколько суток. Слава богу, хоть крови не видно. Однако я почувствовал жжение, а как только вымыл руки, мне захотелось опять. На моем этаже пояс не смог открыть дверь квартиры. Пришлось просить, чтобы она впустила меня. Дверь меня не узнала, но кабинет разрешил ей открыться. В квартире разило дезинфекцией. Я заглядывал во все комнаты и звал Эленор. Мне только сейчас пришло в голову, что ее может не оказаться дома. «Я тут», — отозвалась она. Идя на голос, я повернул в гостиную, но вместо Эленор на диване сидел ее пожилой стерильный двойник, директриса кабинета. По бокам от нее расположились юристка в черном костюме и шеф охраны с всегдашней зубастой улыбкой. «Это что еще за хреново заседание кабинета?» — осведомился я. «Где Эленор?» «Присядьте, пожалуйста, Сэм». Директриса по-деловому указала мне кресло напротив. «Нам нужно многое обсудить». «Обсудите это между собой. Где Эленор?» Теперь я был уверен, что она сбежала. Как улепетнула из кафе, так до сих пор и не остановилась. А трех своих приспешников оставила здесь, чтобы они сообщили мне эту новость. Эленор у себя в спальне. Но она... Я, не слушая, затрусил по коридору и нашел спальню запертой. «Дверь, откройся». «Доступ возможен только для жильцов этой квартиры», — монотонно ответила дверь. «Я и есть жилец, идиотка!» Я грохнул по ней кулаком. «Эленор, открой! Это я, Сэм!» Не дождавшись ответа, я вернулся в гостиную. «Какого хрена здесь происходит?» «Сэм», — сказала директриса, — «Эллинор увидится с вами через несколько минут, но не раньше, чем...» «Эллинор», — заорал я, поворачиваясь поочередно ко всем камерам гостиной. «Я знаю, ты меня видишь. Выходи, поговорить надо. Мне нужна ты, а не эти куклы». «Сэм», — ответила она сзади. «Нет, не она. Меня опять обмануло искусство». Директриса сложила руки, как сердито Эл, и сдвинула брови. Я подумал, уж не проецирует ли Эл себя через нее, так все было похоже. «Возьми себя, пожалуйста, в руки и сядь. Поговорим о том, что с тобой случилось». Последние слова она произнесла примирительным тоном, но я на него не клюнул. «Случилось? Вот, значит, как это у нас называется. Скажу тебе так. Никакой это не случай, а самое настоящее нападение. Насилие». «Извините», — подала голос юристка, «но выражение «несчастный случай» мы используем как юридический термин. Согласно предварительной договоренности обеих сторон, я повернулся и вышел, опять в туалет. Он, к счастью, впустил меня сразу. Я знал, что веду себя плохо, но ничего не мог поделать с собой. С одной стороны, я был благодарен, что Эллинор еще здесь, что она не ушла от меня. С другой, меня одолевали злость и обида. Мне хотелось одного – обнять ее, и чтобы она тоже меня обняла. Сейчас я нуждался в этом больше, чем за всю мою взрослую жизнь. Я не желал тратить время на голиков, хотя и ее можно было понять. Она сильно напугана. Думает, может, что я заражен, а я ничего не сделал, чтобы ее успокоить. Надо и вправду взять себя в руки. Жжение в уретре сделалось еще сильнее. Во рту пересохло. Я набрал из крана воды и стал пить стакан за стаканом, удивляясь собственной жажде. Потом умылся. Холодная вода подействовала так приятно, что я сорвал с себя внукуровскую одежду и стал под душ. Это оживило меня, подкрепило. Я не захотел одеваться опять, обмотался полотенцем и пошел в свою спальню. Там меня встретило полное запустение. Ни мебели, ни ковров, даже краску со стен ободрали. Я вернулся в гостиную и велел голикам передать Эллинор, чтобы дала мне что-нибудь надеть. Пообещал, что не стану врываться к ней, когда она откроет дверь спальни. «Вся ваша одежда конфискована внутренним корпусом», — сообщила директриса. «Но Фред принесет вам что-нибудь из своего». Не успела спросить, кто такой Фред, из запасной спальни, которую я использовал для перелета в Чикаго, вышел здоровенный мужик. Раз. В коричнево-синем скафе, с коричневым купальным халатом на руке. Копия своего клон-брата там, в Юте. Во всем, кроме формы. «Это Фред», — представила директриса. «Его назначили...» «Чего?» — завопил я. «Эл боится, что я передушу ее голиков, выломаю ее дверь?» «Ничего подобного Эллинор не думает. Фред назначен советом трех дисциплин». «Мне он здесь не нужен. Отправьте его обратно. Уходи, Фред». Раз невозмутимо протянул мне халат. «Боюсь, что Фред будет служить у нас, пока Эллинор занимает пост советника», — ответила директриса. «Ни от нее, ни от вас это не зависит». «Только мне на глаза не попадайся», — бросил я, пролетев мимо Расса в ванную. Там в шкафу нашелся халат Эллинор. Тесноват, но ладно, сойдет. В гостиной я плюхнулся в кресло лицом к кабинету. «Ну, сел. Чего надо-то?» «Уже лучше». Директриса откинулась назад и расслабилась. Точь-в-точь, Эл. «Для начала позвольте проинформировать вас о событиях на данный момент». «Непременно проинформируйте». Директриса представила слово юристке. «Вчера утром, в четверг, 3 апреля, начала та, ровно в 10:47 по местному времени, вы, Самсон Пи Харджер, находясь в кафе 4 угла Блумингтон, Индиана, были протестированы анализатором внутреннего корпуса модель 890 АЛ. Анализатор обнаружил несоответствие с постановлениями внутреннего корпуса от 2014, 2064 и 2087 годов. Последовавшие за этим процедуры... «Человеческим языком, пожалуйста», — попросил я. «Вас протестировал слезняк, Марк Харджер», — пояснил мужественным баритоном начальник охраны. «Анализ был плохой, и вас замели». «За что? Что у меня было не так?» «Да много всего. Вас зашкалило по всем показателям. Неодинаковая ДНК в 10 взятых для анализа кожных клетках. Какая-то мобия, обнаруженная в крови. Гены-маркеры, не соответствующие записи в национальном реестре. Зато с данными известного террориста, находящегося в розыске, вы совпали тютелька в тютельку. И с данными человека, умершего 23 года назад. Это же просто смешно. Как мог слизняк засечь все это за один раз?» «Внукор тоже хотел это знать. Поэтому вас разобрали на части». «Чего?» «Любой из названных факторов давал им право на это. Разбираться с чувством, с толком у них терпения не хватило. Вот они и накачали в вас столько всякого, что бассейн можно наполнить». «Что, совсем?» Все ваши биологические функции были прерваны. 3 минуты вы официально считались мертвым. Я не сразу переварил это. И что же они нашли? Ничего, шиш, надо. Клеточный обзор показал нормальную картину. Более того, арестовавший вас слизняк не смог повторить первоначальные результаты, и ни один другой слизняк тоже. Значит, тестировавший меня слизняк был неисправен. Мы вынудили их это признать, ставила юристка. То есть меня собрали опять и выпустили. Все в порядке? Не совсем. Снова взял слово начальник охраны. Слизняки этой модели никогда еще не давали ложных показаний. Ваш, по словам сотрудников Внукора, первый. Сознаваться, что вас арестовали ошибочно, им, естественно, не хотелось. И потом вы задерживались еще по одному серьезному обвинению. По какому? Необъяснимая аномалия в первоначальном анализе, сказала юристка. Необъяснимая аномалия? Это что, преступление? Я извинился и снова посетил туалет. Еле донес. Жжение я на этот раз не почувствовал, но струя шипела, и от нее шел пар. Я ужасался, глядя на это. «Что они со мной сделали?» – заорал я, вернувшись к 3 голикам. «Вас прижгли, Мар Херджер», – сказал шеф охраны. «Прижгли? Что это значит?» «Это предохранительная процедура. Каждую вашу клетку снабдили охранным микроагентом. При любой попытке насильственного вмешательства или изменения генетического кода клетка самоуничтожается. Попробуйте сами, потешите себе руку». Я закатал рукав и сделал, как он сказал. Чешуйки кожи посыпались на пол, вспыхивая на лету, как крошечные петарды. «Таким же образом будет уничтожаться каждая клетка, погибающая естественным путем», — продолжила директриса. «Когда вы умрете, ваше тело будет гореть долго и медленно». Я прирос к месту. «К сожалению, это еще не все», — сказала она. «Присядьте, пожалуйста». Я сел, так и держа перед собой вытянутую руку. Капли пота падали с подбородка и испарялись. Элинор сочла за лучшее сказать вам все сразу. Новости не из приятных, так что держитесь. Я приготовился. Знаете, они очень не хотели вас отпускать, ведь всех своих гражданских прав вы лишились. Не будь вы супругом советника 3 дисциплин, вы бы просто исчезли. Они уже начали процесс ликвидации всех следов вашей ДНК. Конфисковали все записи о вашем геноме из национального регистра, клиник омоложения и так далее. Забрали из этой квартиры каждую микрочастицу волос, слюны, слизи, кожи, ногтей, крови, половых выделений. Словом, все. Даже в трубы залезли, чтобы выловить застрявшие волосы. И в Элинор, чтобы удалить вашу сперму. Прочесали коридоры, лифты, вестибюль, столовую, бельевую, прачечную. Постарались на совесть. Таким же образом очистили национальный приют, дом в Коннектикуте, бунгало и клинику в Касумеле, гостиничный номер на Луне, шаттл и все прочие помещения США, где вы с Элинор бывали. Чикагскую студию тоже? Конечно. Генри? Его больше нет. Вы хотите сказать, его изолировали, чтобы допросить, да? Он уничтожен за сопротивление властям, сказал шеф охраны. Будь здоров, сопротивлялся, надо сказать. Но против Внукора ни одна гражданская конструкция не устоит. Даже мы. Я не верил, что Генри погиб. У него было столько тайных укрытий. Он мог сейчас затаиться в 50 мест Солнечной системы. Я подумал об этом, и в голову мне пришла еще одна мысль. А наш сын? Когда произошел несчастный случай, сказал шеф, ваш Селинар-рекомбинант еще не ввели заготовку. Если бы ввели, Внукор ее разобрал бы. Элинор предотвратила процедуру в последний момент и переделала все генетические записи. Я попробовал в этом разобраться. Мой сын умер. Вернее, так и не был зачат. Но Эл, по крайней мере, спасла заготовку. Можно начать все сызнова? Или нет? Ведь меня прижгли. Все мои клетки заперты на замок, а записи моего генома конфискованы Внукором. Однако заготовку уже вывели из стазиса и признали жизнеспособной, продолжала юристка. Если бы ей позволили развиться по оригинальной программе или снова вернуться в стазис, ее изготовители, оригинальные родители, могли бы предъявить иск. Поэтому Элинор все же произвела инъекцию. В данный момент заготовка проходит конверсию. Инъекцию? Какую инъекцию? Эл что, клонировала себя? Боже, сохрани, опешила директриса. В рекомбинант вошли ее гены и гены нескольких ее прежних партнеров. Без моего разрешения? Вы в то время были мертвы. Я был мертв только 3 минуты. Я еще подлежал спасению. Живой вы считались бы террористом, и разрешение на репродукцию было бы аннулировано. Я закрыл глаза. Ну, что еще новенького? Ответа не было. Хорошо, подведем итог. Я прижжен. Все мои клетки опечатаны. Репродукция для меня невозможна, и омоложение тоже, так? Кабинет молчал. Значит, мне остается прожить «Лет 40 и все?» «Прекрасно. Моего сына растащили на составные элементы еще до зачатия. Генри, возможно, ушел навсегда. Моя жена, то есть вдова, ждет ребенка от другого мужчины, то есть мужчин». «Как мужчин, так и женщин», — уточнила директриса. «Главное, что не от меня. Сколько времени они на это потратили?» «Около 20 минут». «Хлопотливые, однако, минутки». «По нашим критериям, это продолжительный период», — сказала юристка. «Переговоры сторон по вашему делу заняли первые 5 секунд вашей кончины». «Вы хотите сказать, что Эленор успела сориентироваться и провернуть это дело со сборным партнером за 5 секунд?» «У Эленор есть запасной план на случай любой угрозы, какую мы способны себе представить. Готовиться к худшему всегда полезно, Марк Харджер». Я утратил дар речи. «Выходит, Эл все это время, проведенное нами вместе, строила подобные планы? Чудовищно!» «Позвольте обратить ваше внимание на то, что Эленор защищала вас», — сказала директриса. «Немногие, думаю, пошли бы на такой риск ради брачного партнера. И только человек, занимающий ее пост, мог провести защиту успешно. Внутренний корпус, знаете ли, на звонки отвечать не обязан. О деталях своего освобождения вы позднее сможете узнать у юриста, я же скажу вкратце. Исходя из дикости поставленного вам диагноза, ничем впоследствии не подтвержденного, мы пришли к выводу, что причина инцидента не моби нового образца, проникшая в ваш организм, а дефект слизня анализатора. Далее, поскольку систем без сбоев в мире еще не бывало, мы предположили, что в архивах Внукора имеются записи о других случаях такого же рода. Эленор пригрозила им возбудить гражданский процесс и обнародовать эти файлы. Это стоило бы ей поста, карьеры, а возможно и жизни. Но внутренний корпус поверил, что она настроена идти до конца, и уступил. Они согласились оживить вас и освободили условно. Постановление, с которым, как мы видим, вы все еще не знакомы, заложено в вашей поясной служебной системе. Основной его пункт – прижигания. Оно снимает любую опасность в том случае, если вы все-таки стали жертвой непознанной моби. Подчеркиваю, что это была уступка с их стороны. Согласно общедоступным файлам, вы первый обожженный, которого выпустили из карантинного центра в Юте. Мы, в свою очередь, демонстрируя добрую волю, назвали все убежища Генри. «Что?» – я вскочил с места. «Вы сдали им Генри?» «Сядьте, Марк Харджер», – сказал шеф охраны. Я, не слушая его, метался по комнате. «Вот, значит, как. Вот в каком мире мы живем». «Поймите же, Сэм», — сказала директриса, — «они бы все равно его вычислили. Какими бы умными мы ни считали себя, все тайное рано или поздно становится явным». Я хотел ей ответить, но она вместе со своими коллегами уже растаяла в воздухе. Раз Фред, торчавший как дурак в коридоре, откашлялся и сказал: «Советник Старк желает вас видеть».